Глава 58. Легкий приступ хандры. Однажды вечером после ужина, когда все сидели на улице, ветераны на скамейке, Гортензия в кресле каталки, молодые на табуретках, Ким впервые с момента появления заговорил о своих родителях. Они жили километрах в 60 отсюда, и он их не видел уже почти 5 месяцев. Они сняли его с довольствия. Слишком давно он забил на всю учебу, им это надоело. Он не в обиде, на их месте он поступил бы точно так же, но ему их не хватает. На рождественские каникулы он мог бы к ним поехать, но вместо этого остался поработать в ресторане ради лишнего бабла. А потом все растратил на какую-то чепуху, теперь жалеет, потому что если долго не видится, начинаешь забывать. Никто ничего не сказал, но все покачали головой. Его младшей сестренке 5 лет, ее зовут Май, это вьетнамское имя, означает «цветок абрикоса». А мать зовет ее Айван, та, кто любит облака. Естественно, Гортензия спросила, что означает его имя, и ему пришлось ответить. Ким означает золото. Ей это показалось чудесным, а потом она спросила, как имя отца. Андре? Ну что ж, конечно, не так поэтично, но тоже красиво. Пока все собирались спать, кроме Ги, который намеревался провести несколько часов за компьютером, работая над их сайтом, Фердинанд предложил Киму позвонить родителям и пригласить их сюда, поужинать как-нибудь на днях. Все будут очень рады принять их здесь, заодно он покажет, где живет. Хорошо, он у них спросит.